Микромегас. 1752 год. Глава 1. Путешествие обитателя звезды Сириус на планету Сатурн. На одной из планет, вращающихся вокруг звезды и называемой Сириусом, жил один очень остроумный молодой человек, с которым я имел честь познакомиться во время последнего его путешествия на наш маленький муравейник. Его звали Микромегасом. Именем весьма приличным для великана. Он был ростом в 8 лье, то есть в 24 тысячи геометрических шагов по 5 футов в каждом. Некоторые алгебраисты, люди весьма полезные для общества, возьмутся тотчас же за перо и вычислят, что поскольку Микромегас, житель Сириуса, имел в вышину 24 тысячи шагов, что составляет 120 тысяч королевских футов, и так как мы, жители Земли, имеем всего 5 футов, а наш земной шар 9000 лье в окружности, то они вычислят, говорю я, что шар, обитаемый им, необходимо должен иметь окружность ровно в 21 миллион 600 тысяч раз большую, чем наша Земля. В природе нет ничего проще и естественнее этого. Владения некоторых немецких или итальянских государей, которые можно объехать в полчаса, в сравнении с Московией, Турцией или Китаем, представляют лишь слабое подобие чудовищных контрастов, которые рассеяны в природе. Итак, его превосходительство был вышеупомянутого роста. Наши скульпторы и художники без труда согласятся, что его талия могла иметь 50 тысяч королевских футов в окружности, что представит очень малую соразмерность. Нос его составлял треть длины его прекрасного лица. А его прекрасное лицо – 1/7 его прекрасного тела. Так что, надо признаться, нос жителя Сириуса имел 6333 королевских фута с дробью, что и требовалось доказать. В умственном отношении Микромегас стоял очень высоко. Он не только очень много знал, но кое-что и сам изобрел. Ему еще не было 250 лет, и он еще по обычаю своей родины обучался в самой знаменитой коллегии иезуитов его планеты, когда он силою своего собственного ума постиг более 50 эвклидовых теорем, то есть 18 более, чем Блез Паскаль, который, по словам его сестры, ради забавы, отгадав 32 теоремы, сделался впоследствии довольно посредственным геометром и очень плохим метафизиком. К концу своего детства, когда ему было уже 450 лет, Микромегас усердно занимался анатомией тех маленьких насекомых, которые не имеют и сотни футов в диаметре и недоступны обыкновенным микроскопам, и даже написал о них очень интересную книгу, которая наделала ему много хлопот. Муфтий той страны, великий кляузник и невежда, нашел в ней подозрительное положение, которое, по его мнению, пахли ересью, и стал его преследовать. Речь шла о том, существует ли аналогия в строении улиток и блох, водящихся на Сириусе. Микромегас защищался очень остроумно и привлек на свою сторону женщин, так что спор тянулся целые 220 лет. Наконец, по настоянию муфтия, законники осудили книгу не читая, и автору запрещено было появляться при дворе в течение 800 лет. Запрещение являться ко двору, погрязшему в сплетнях и пошлостях, не особенно огорчило Микромегаса. Он сочинил на муфтия забавную песенку, на которую тот не обратил никакого внимания, и вслед за сим отправился странствовать с планеты на планету, чтобы, как говорится, довершить образование ума и сердца. Тамошний способ путешествовать, без сомнения, удивит тех, кто привык ездить не иначе, как в почтовой карете или в Берлине. Потому что мы, живущие на комке грязи, не понимаем ничего, что выходит из круга наших обычаев. Микромегас удивительно хорошо знал законы тяготения и значение притягательных и отталкивательных сил. Он пользовался ими с таким умением, что часто с помощью солнечного луча или кометы перелетал вместе со своими спутниками с одной планеты на другую, так же легко, как птица перелетает с ветки на ветку. Быстро миновал он Млечный Путь, и я должен признаться, что он вовсе не видел сквозь звезды, составляющие этот путь, того прекрасного эмпирея, который знаменитый викарий Дергам имел претензию наблюдать посредством своего телескопа. Я вовсе не хочу этим сказать, что Дергам плохо видел, боже сохрани. Но Микромегас сам был там, а он хороший наблюдатель. Что же касается до меня, то я не хочу никого оспаривать. После долгого странствия Микромегас прибыл на планету Сатурн. Несмотря на то, что он привык встречать новые факты, он при виде крошечных обитателей этой планетки не мог все-таки удержаться от самодовольной улыбки, которая свойственна даже мудрецам. И в самом деле Сатурн только в 900 раз больше Земли. и его жители – настоящие карлики, всего около 1000 туазов ростом. Сначала Микромегас со своими людьми подсмеивался над ними, подобно тому, как итальянский музыкант, приехавший в Париж, подсмеивался над музыкой Люлли. Но так как житель Сириуса был умен, то он вскоре понял, что мыслящее существо не может быть смешным потому только, что оно не более 6000 футов ростом. Жители Сатурна, сперва удивлявшиеся ему, вскоре с ним сблизились. В особенности подружился с ним секретарь Сатурнской академии, который, будучи человеком большого ума, хотя и не сделал ни одного открытия, но зато умел хорошо докладывать об открытиях, которые сделали другие, сочинял маленькие стихотворения и делал большие вычисления. Для удовольствия читателя я приведу здесь своеобразную беседу, происходившую однажды между Микромегасом и секретарем.